Арль, 28 января 1889 года. При твоем посещении ты, возможно, видел в комнате Гогена обе картины в 30 с подсолнечниками. Я сейчас делаю последние мазки на совершенно равноценных их повторениях. Кажется, я уже рассказывал тебе, что я, кроме того, делаю еще и картину «Колыбельная». Я работал над ней как раз тогда, когда меня захватила болезнь. Эта вещь у меня в данное время тоже в двух набросках. Хотел бы я поговорить о ней с Гогеном. Мы часто с ним болтали об исландских рыбаках, об их меланхолическом одиночестве и о тех опасностях, которые они испытывают одни в печальном море. Я тогда и задумал написать картину, увидев которую в каюте исландского рыбацкого судна моряки, эти дети и мученики, почувствовали бы, что их качает, и вспомнили бы старинные песни нянек. Если угодно, эта картина похожа на дешевый лубок. Женщина с оранжевыми волосами, одетая в зеленое, выделяется на зеленом фоне с розовыми цветами. И все эти разнообразные, резкие и напряженные цвета, розовый, оранжевый, зеленый, смягчены минорными цветами красного и зеленого. Я воображаю себе эти картины как раз посередине между подсолнечниками, которые таким образом представляют собою нечто вроде факелов или канделябров такой же величины. Все вместе таким образом слагается из 7 или 9 картин. Мне бы хотелось все это снова повторить для Голландии, если только на это у нас еще раз найдутся средства. Так как все еще стоит зима, то дайте мне мирно продолжать работу. Если она – дело рук сумасшедшего, тем хуже. Я ничего с этим поделать не могу. Кажется, благодаря брому, который я принимаю, нестерпимые бредовые видения, наконец, прекратились вплоть до кошмара. Я работал с утра до вечера без устали, если только моя работа тоже не галлюцинация, чтобы доказать тебе, что мы воистину идем по следам Монтичелли и что есть перед нами свет на нашем пути и светильник перед стопами в виде мощного творения Бриаза в Монпелье, который столько сделал для того, чтобы основать школу на юге. Не удивляйся поэтому чрезмерно, если я вынужден буду в ближайший месяц просить тебя выслать мне полную месячную сумму плюс немного денег для кое-каких побочных расходов. В конце концов, это правильно, если в рабочее время, которому я отдаю всю мою жизненную теплоту, я стараюсь принимать некоторые меры предосторожности. И вот еще что. Или попросту посадите меня в сумасшедший дом, и я не буду этому сопротивляться, если только я действительно заблудился. Или же дозвольте мне работать изо всех сил, принимая, конечно, те меры предосторожности, о которых я упоминал. Если я не сумасшедший, тогда наступит день, когда я тебе пришлю то, что обещал с самого начала. Возможно, что по несчастью мои картины разойдутся, но если ты, полагаю, что ты этого хочешь, увидишь их как-нибудь все вместе, у тебя будет утешительное впечатление. Ты видел вместе со мной в маленькой витрине рамочника на улице Лафит часть собрания Фора, и так же, как и я, видел, как замечательно и интересна эта серия когда-то презираемых картин. Так вот, я тоже стараюсь изо всех сил, чтобы ты рано или поздно также увидел ряд моих картин, которые могли бы проходить перед твоими взорами в такой же витрине. Все это время ты жил в бедности ради того, чтобы содержать меня. Но я или верну тебе деньги, или умру.